Дарион понимала и разделяла его горечь. При всей внешней сдержанности их отношений они были очень близки. Он знал о ее запутанных, противоречивых чувствах к Иосифу. Их объединяло разочарование в Павле, отдалившемся, огрубевшем, отчужденном. И Финей был, вероятно, единственным, кто ясно сознавал, как мало удовлетворена Дарион и своей собственной блестящей жизнью, и своим блестящим сыном. Она заговорила о Павле сама, не дожидаясь вопроса. Рассказала о своих беседах с ним объективно, без всяких оценок, не жаловалась, никого не упрекала, но, закончив, прибавила. А виноват во всем Иосиф. И хотя выражения ее лица и голос оставались спокойны, в глазах цвета морской воды вспыхнула неукротимая ярость. «Может быть, так», — отвечал Финей. «А может быть и нет. Я не понимаю Иосифа Флавия, ни его самого, ни его поступков. Он мне чужд, непонятен и непостижим, как дикий зверь. Иногда я как будто улавливаю его побуждения, но потом всякий раз оказывается, что все следует объяснять и понимать совсем по-иному. Вот, например, недавно мы восхищались мужеством, с каким этот человек бросил в лицо императору свои дерзкие и бунтовщические убеждения. Конечно, то, что он сказал и сделал, и как он это сделал, представлялось нам смехотворным и противным разуму. Но мужество, звучавшего в его нелепом поведении, мы не могли не признать. А теперь выясняется, что нашему Иосифу для его геройской выходки вовсе и не требовалось той храбрости, которую мы записали ему в заслугу». Глаза цвета морской воды впились в лицо Финея. «Пожалуйста, продолжайте», — попросила Дарион. «Ему не требовалось особого мужества», — объяснил своим глубоким, отлично поставленным голосом Финей. «По той причине, что он был уверен в очень сильной поддержке с тыла, в поддержке самой могущественной заступницы на всем Палатине». «Вы разочаровываете меня, мой Финей», — заметила Дарион. «Сперва вы держите себя так, словно собираетесь рассказать какую-то совершенно неожиданную новость, а потом многозначительно сообщаете мне, что Луция питает слабость к евреям и в особенности к Иосифу. Кого это может удивить? И каким образом это обесценивает мужество нашего Иосифа? Дружеское слово нашей императрицы – слабый заслон против известных опасностей». «Дружеское слово, пожалуй, и не заслон», – сказал Финей. «Но сознание, что первая дама империи, женщина, без которой император жить не может, отдаст всю себя, чтобы защитить его, героя, от любой опасности». Теперь Дарион побледнела. «Вы не из тех болтунов, мой Финей, которые безответственно разносят сплетни Палатина. Вы, конечно, располагаете неоспоримыми доказательствами, если даете ход столь опасным слухам». «Я не даю хода слухам», — мягко поправил ее Финей. «Я просто вам рассказываю, госпожа Дарион». «А что до неоспоримых доказательств?» Он усмехнулся и начал пространное объяснение. «Как вам известно, госпожа Дарион, я не согласен с очень многим из того, что изволит говорить и делать наш владыка и бог Домициан. Более того, ведь я всегда говорил с вами без всяких недомолвок. По понятиям Нарбана, я враг государства. Я хочу гораздо более широкой автономии для Греции, я подрываю основы империи. Вы и Анни Бас не должны бы, собственно, терпеть меня в своем доме. И в один прекрасный день я получу по заслугам, это уж верно. Удивительно, почему император еще не казнил меня, или, по крайней мере, не сослал к самой границе, как моего большого друга Диона из Прусы». «Вы слишком многословны», — нетерпеливо проговорила Дарион, — «и отступаете от темы.